Но прежний опыт не шел ни в какое сравнение с тем, что испытывали они теперь. До сих пор речь шла не о настоящей любви, а скорее о пробуждающихся желаниях. Они как бы впервые выходят на охоту, познают азарт игры, но пока ничего глубокого, хотя ничего нездорового, беспечной самой природы, весело пробующие свои силы и столь же весело впадающие в заблуждение. Стоит ли грустить, когда так много времени впереди? А если случайно природа и попадется в собственную ловушку, то взбешенная прерывает игру. Так однажды со злости поступил Марк, когда Сильвия завлекла его. Но здесь не было никакой ловушки, никакой игры. Дело касалось всего в жизни, всей жизни, предложенной и принятой. Они все друг другу сказали, все друг другу открыли, все взяли и все отдали. Весь поток своей жизни излили в этой любви. И потому именно, что они излили ее всю без остатка, до последней капли, им ничего не осталось, но они этого не понимали. В те дни, когда любовь шла на убыль, пересыхал поток жизни, и они погибали на отмели. Лишь много позднее постигли они мудрость, которая учит понимать и жалеть, которая знает, что нельзя обойтись без взаимного снисхождения, и что следует иметь про запас убежища, где можно уединиться, чтобы дождаться в сторонке, пока не кончится отлив и не начнется снова прилив. Ибо речь идет именно о ритме жизни, ее колебаниях, амплитуда которых тем больше, чем расточительнее живущий. За каждым спадом следует подъем, если только тетива лука не ослабла от того, что ее слишком часто и сильно натягивало, если сердце не утратило своей цельности. Лук был исправен, но стрелок потерял уверенность. Даже когда снова начинал бить родник жизни, они не могли забыть пору засухи и то, что они тогда увидели. Не в пример многим влюбленным у них не было повязки на глазах, они не боялись глядеть друг на друга. Всегда, с самого начала, они видели друг друга во всей неприкрытой наготе, со всеми слабостями, со всеми изъянами и пороками, у кого их нет. От них не избавлены даже самые хорошие, самые красивые. У обоих были зоркие глаза, и каждый ставил себе в заслугу свою решимость все увидеть самому и все позволить видеть другому. С наступлением мертвящей сердце поры ни тот, ни другой не находил в спутнике ничего для себя нового, неизвестно. Но видеть можно по-разному. Когда они любили даже недостатки, они любили их втайне, может быть, еще больше, чем достоинство, благодаря им любимый казался ближе, и защитнее, и трогательнее. Но когда любовь на ущербе, как меняются тени и абрисы? Знакомые очертания искажаются. Смешное и безобразное выступает наружу. Какое убожество! Как можно было не то что любить, но просто терпеть это, терпеть и видеть подле себя всю долгую жизнь. Но вот затмение кончилось. В дневном свете снова возникал родной и любимый ландшафт. Однако напрасно они себя успокаивали. Забыть увиденное было уже невозможно. Испытующий взгляд Аси неотступно следил за всеми движениями Марка, который чувствовал это и сам, в свою очередь, наблюдал. Они бросались друг к другу в объятия, любили еще жарче, с какой-то злобой на себя и страхом потерять друг друга. Прости. Но взметнувшись, волна спадала, снова вздымалась, откатывалась и набегала, и они знали, что сдержать ее не удастся, уверенность исчезала. Да и могло ли быть иначе, ведь на одной любви ничего не построишь. Они-то знали или должны были знать. Жизнь — это стройка, где работа не ждет, и нет места бездельникам. Право на любовь? Да. Но такое же право, как на хлеб. Право это оплачивается трудом. Кто не работает, тот не ест. Не будет ему ни любви, ни хлеба. Это железный закон. И если паразитам еще удается его обойти, это не проходит у них безнаказанно. Краденый хлеб застревает у них в глотке. Они гибнут от пресыщения. Нет, нельзя жить одним хлебом и любовью. Работай и твори. Ни Ася, ни Марк, даже если бы захотели, не могли прохлаждаться в своем гнезде, умиляясь и вздыхая над непостоянством любовной лихорадки. Обоим надо было тянуть лямку. Марк служил в компании по продаже и установке радиоприемников, Ася делала переводы с русского для одного издательства, переводила и печатала на машинке деловые письма какой-то экспортной конторы, а они виделись только за столом. И вечером, иногда довольно поздно.